Глава 8. Илла Ралмантон. С рассветом серым и туманным, еще не пронзенным животворящим лучом, за решетчатым окном стала собираться толпа. За короткое время жители Золотого города заполонили небольшую площадь. Просвет, через который Юлиан лицезрел стену города, оказался закрыт подолами платьев и шароварами господ. Вот мимо узкого окна прошла женщина в бордовом платье, с накинутой поверх длинной шалью, и остановилась аккурат так, что ее стройные ножки невольно приковали к себе взгляд изможденного узника. Юлиан в немом отупении уставился на украшенные золотом и вышивкой туфельки, выглядывающие из-под багряного наряда. Не в такой обуви щеголять по дорогам вне города. Люди гудели, переговаривались между собой и смотрели на то, чего Юлиан не видел. Попытки привстать ни к чему не привели. Кандалы держали крепко. «Шорохафу, это правда, что алый змей обезумел?» — шепнула своему спутнику в темных шароварах обладательница нежных туфелек. «Воистину, моя дорогая, змей бы ни за что не вернулся в Алигиар в здравом уме». «Бедный Ноктидий, как у него духа хватило впустить к себе в дом это чудовище?» «Долг перед Элегией», — тихонько ответил знатный господин. «Говорят, там еще был и сын Вицелли». «Его тоже повесят?» «Не знаю, все укрыто тайной завесой, дорогая». Ноги спутника развернулись в сторону центра площади. «Надо подождать». «Раша Фурия». Дама в золотых туфельках обезобразила слово «интересно» до неузнаваемости и последовала за мужчиной, обратила свой взор в ту же сторону. Юлиана затрясло, тело налилось тяжестью страха и ужаса. Время повешения пришло. Если Юлиана не пытали, то значит Вицелий Горахак все рассказал. Если его не вывели на площадь, то значит Илла знает, кто он, и ничем хорошим это не закончится. Прекрасное завершение путешествия на юг. По толпе прокатилась волна удивления, негодования и любопытства. Все замерли, как вкопанные. «Во имя Парафиала! Как же они изуродовали его, Фабиан! Не лицо, а месиво!» — прошептала дама, прижимаясь к спутнику. «За те злодеяния, дорогая, что алый змей совершил, его стоило попытать сильнее. Похоже, на площадь вывели Вицелли. Но учитель не покидал подвал». Пронеслась беспокойная мысль, пока Юлиан пытался услышать все, что происходило за окном. Аристократия Золотого города не уподобилась нищете. Она не выкидывала оскорблений и брань. Все лишь шептались между собой, предпочитая все гадкое обсуждать тихо, дабы не потерять лицо среди своих же. Над площадью прозвенел чистый и поставленный голос вестника. «Именем короля Марнелия Парафиала Антеама Молиуса, вы, Вицелий Горахак, за участие в покушении на его величество Марнелия Парафиала Антеама Молиуса, за покушение на советника короля, достопочтенного Иллы Раум Ралмантона, а также за измену и многочисленные убийства, приговариваетесь к смертной казни через повешение. Приговор будет приведен в исполнение здесь, на Черной площади». Юлиан нахмурился. «Причем здесь покушение на короля, если оно произошло до приезда Вицелия и Юлина в Алигиар? Или речь идет о событиях 30-летней давности?» Толпа замолкла и напряглась, а до ушей вампира донесся топот стражи, затем тишина. И скрип табуретки, оглушающий громкий. Над Черной площадью разразилось зловещее затишье. Обладательница золотых туфелек приподнялась на носочки, выглядывая из-за спин тех, кто стоял впереди. «У вас есть что сказать напоследок, Вицелий Горахак? Либо вы желаете помолиться про отцу вашему Гаару?» — спросил все тот же пронзительный голос вестника. Узник промолчал. А спустя минуту из-под ног виномансеры выбили опору, и хруст шейных позвонков оповестил всех, что старик умер быстро. Где-то недалеко зазвонили колокола. Площадь опустела, и лишь иногда по брусчатке громыхали окованные сапоги. Цокали звонкие копыта лошадей, да шелестели подолы богатых юбок. День склонился к вечеру, и на Элегиар опустилась ночь, а Юлиан уставился на кусок стены, видимый из окна. Подобно слепцу в лабиринте, Юлиан скитался по чертогам мысли, но не мог найти ответа. Граф тщетно пытался выбраться из пут, дергался и кидался, как молодой волк в капкане. Наконец, обмякнув от злобного бессилия, Юлиан стал ждать. Посреди ночи дверь с уже привычным звуком отворилась, В коридоре раздался твердый удар множества ног. В камеру к Юлиану ввалились стражники, 10, а вместе с ними маг. Выглядел он чуть иначе, чем предыдущий охранный колдун. У этого на лице красовались две продольные угольные полоски от бровей до нижней челюсти. Из книг по маговской символике Юлиан знал, что перед ним клеймовщик. Клеймовщик — воплощение зла для всех рабов. Маг весь в черном, с золотой фибулой на груди, произнес заклинание. Юлиан почувствовал, как кандалы вышли из стены, и он с затекшими окровавленными руками и шеей рухнул в объятия стражников. На бедра ему намотали тряпку и скрепили шнурами, дабы частично скрыть наготу. С надетым на голову мешком Юлиана куда-то потащили. Несли долго. Граф оббил все колени в кровь из-за постоянных подъемов и спусков. Золотой град спал мирным сном и был тих, как и конвой, словно им приказали не вызывать лишнего шума. Мужчину бросили в повозку и накрыли сверху грубым льняником. В 5 пар рук его придавили ко дну севшие рядом стражники. Раздался цокот копыт, и подвода тронулась по улицам ночного золотого города. Остановилась она где-то на окраине, в проулочке, вдали от оживленных аллей и мостовых. Вампиры достались повозки, понесли, и, пыхтя под весом высокого северянина, 2 стражников его куда-то заволокли. Юлиан впал в странное опустошенное забытье и не имел ни одной мысли о сопротивлении. Пахло сладким цитрусом и горькими лекарствами. Узника поставили на ноги, и босые стопы Юлиана погрузились в густой ковер. Мешок грубо и небрежно сдернули, и северянин прищурился от яркого света, осмотрелся. На диване напротив сидел Илла Ралмантон, а рядом с Иллой уселся, нервно потирая задницей богатую обивку, маг. Дело происходило, скорее всего, в доме советника. В гостиной, куда приволокли пленника, каждая вещица и мебель были выполнены с изысканностью и великолепием. Золоченые ножки диванов и столика изгибались в форме змей и словно живые ползли по черному мраморному полу. На алой обивке сворачивались и переплетались древесные узоры. На картинах и коврах разыгрывались истории с богами, вплетенными золотыми нитями в полотна. Даже мелочи — подсвечники, карнизы, кувшины и кубки — то рычали выгравированными грозными волками, то кидались в бой ручками в виде северных медведей, то извивались клубками змей, а на стене, в углу которой стоял Юлиан, висели маски от кричащих гарпий до прекрасных дев. «Коллекционер», — сделал вывод Юлиан. Он перевел мрачный взгляд с порочно роскошной комнаты на советника, который с холодом рассматривал Юлиана. «Почему меня сегодня не повесили?» — спросил, решившись, узник. Ответом ему стал несильный удар под дых от стражника. «Заткнись и не смей рот разевать в присутствии хозяина!» — злобно прикрикнул закованный в металл вампир. «Пропечатай его!» Илла повернул голову к магу. Юлиан побледнел и сглотнул слюну. Заключенного нагнули, уронили на колени, оттащив от роскошного ковра. Беспокойный маг поднялся с дивана и, не переставая заискивающе кланяться Илле, задом попятился к Юлиану. Добравшись в позе рака до узника, он обернулся, важно поправил широкие черные рукава и опоясывающие горло золотые ленты. В поднесенной слугами золотой чаше клеймовщик обмыл свои руки, обтер их о хлопковые полотенца, как того требовали правила соблюдения чистоты маготворства при касании чужих душ. Конечно же, на арабских рынках, как и в общем и везде, на это все поплевывали с высоких башен. Но чародей хотел сделать все чинно и красиво. Затем клеймовщик прочистил горло, подвинулся к лицу пленника с довольной улыбкой того, кому выпала честь выслужиться таким легким способом перед таким влиятельным господином. Стражники смахнули черные пряди с лица Юлиана. 2 держали его латными перчатками за волосы и подбородок, чтобы мужчина не мог пошевелиться. Послышался хор «Аф», и Макс с сосредоточием прикоснулся пальцами к щеке, там, куда ставят рабские знаки. Вспыхнул магический огонь, щеку болезненно обожгло, кольнуло, и все остановилось. Сведя брови на переносице, чародей снова повторил заклинание, щеку вновь обдало волной белого огня, но ничего не случилось, не осталось даже ожога. «Шутка ли это про Фиала?» — промямлил маг. «Я ничего не понимаю». «Что такое?» — спросил Илла, выглядывая из-за спины чародея. «Сейчас, достопочтенный, сейчас. И вновь прозвучала демоническая речь в освещенной гостиной, уже более четкая, твердая, без какой-либо надежды на обмолвку или запинку, будто клеймовщик изо всех сил старался произнести каждое слово, как в последний раз. Когда и в третий раз ничего не получилось, маг побледнел, затряс и отступил назад. Он беспомощно осмотрелся и повернулся к ожидающему Илле. «Не пропечатывается!» «Как это?» — грозно спросил Илла Ралмантон. «Я не знаю. Может, у него на теле какой-нибудь охранный оберег имеется, из тех, что делают некроманты у багровых лиманов?» Тоненьким и испуганным голосом пролепетал чародей. «Как у вас на шее, достопочтенный?» Стражники осмотрели с подозрением и без того голое и побитое тело, прикрытое лишь куском ткани в районе бедер. Затем, понимая, что ничего нет, на всякий случай сдернули и единственную одежду. Обежав узника по кругу и даже заглянув ему в рот, маг не нашел ни одного магического артефакта, которым славились багровые лиманы на востоке Элейгии, и озадаченный заходил туда-сюда по комнате. Временами он с опаской смотрел на советника короля, в ясных сине-серых глазах которого тоже нарастала тревога. «Достопочтенный, здесь что-то неладно. Я уже более полусотни лет занимаюсь этим, очень успешно. Всех всегда пропечатывал от начала до конца. Да у меня даже есть рекомендация мэтра Акронентиана из Байвы. А он, между прочим, не подкупен». На мага временно напал страх, что он растерял свои способности. «И всего два смертельных случая. Но ваш раб, он закрыт, достопочтенный. Я словно стучусь о гранитную стену лбом. Это даже не стена, а болото, рыхлое и непересекаемое. В общем, я думаю, что стоит разбудить верховного клеймовщика». «Буди, живо!» Маг, подхватив подол платья и сверкая остроносыми лиловыми туфлями, побежал из дома и пропал на освещенных магическими фонарями улицах, вскочив на одну из лошадей стражи. Юлиана тащили к углу, где он сидел под пристальным взглядом охранников и Иллы. Сидел тихо и боязливо. Его зачарованные легкие кандалы на шее и руках скрепили между собой цепями через крепленное к ним кольцо и стянули так, что ладони болезненно подтянулись к подбородку. В комнате царило молчание, все ждали. «А брюхо проверяли? Аль там некроманский оберег из душ?» Раздалось, наконец, через четверть часа в холле. «Это вампир почтенный. Они же не приспособлены и питаться твердыми веществами. Ну, кишечная змея, непригодная у них для еды и прочего. Нет, там что-то странное, ненормальное. Боюсь даже предположить». «Ну что тогда за чепуха, Кметронор? Не может клеймение не сработать три раза подряд, коль нет амулетов. Аль ты напортачил?» «Нет», — ответил сдавленно маг, переживая за свою репутацию, которой мог в раз лишиться. «Ну я же уже 46 лет на службе, почтенный Ертен». «Годы не показатель. Порой и в старых головах, укрытых благородной сединой, ума не больше, чем у обыкновенного раба». Через круглую арку прошли двое магов и верховный клеймовщик, седобородый и лысый мужчина, лет эдак с 60 на вид, в богатом золотом платье, из-под которого торчала спальная шелковая рубаха с кокетливыми фестончиками. Коснулся лба пальцами, затем выставил эту руку ладонью вперед. «Доброй ночи, достопочтенный Ралмантон!» Советник лишь холодно кивнул и отмахнулся от лекаря, который то и дело бегал вокруг и жалостливо заглядывал в глаза Иллы, умоляя того отдохнуть. «Кто же?» — спросил быстро верховный клеймовщик, чтобы не задерживать Иллу. Стражники расступились. Маг разглядел высокого, худого, голого мужчину с черными лохматыми волосами и с крайне удрученным видом сидящего в углу наподобие мыши. Кивнув, чародей Ертен закатал рукава и обмакнул руки в чашу с ароматной водой. Пока никто, как он думал, не видел, клеймовщик тут же чистыми руками полез в глаза и выковырял сонные хлопья. И снова Юлиана поставили на колени, снова обхватили в несколько пар рук и задрали к потолку лицо. От верховного клеймовщика разило приличной порцией чеснока, умятого на ночь. «О, боги! Вампир как вампир!» — пробурчал, склонившись, полусонный Ертен, и на мгновение недовольно глянул на притихшего Кметроннора. «Нашел тут проблему. Кому-то пора подтвердить грамоту, Кметронор. Своей непутевостью сокращаешь господам сон». По губам мага расползлась ухмылка, и он, желая показать колдуну меньше рангом его несостоятельность, демонстративно и красиво выговорил те же слова, что произнес Кметронор ранее. С сухих пальцев сорвалась искра, побольше да поярче, и снова обожгла вихрем белого огня щеку. И тут уже настала очередь верховного клеймовщика бледнеть. Он почувствовал, что не может поставить знак, будто тонет в какой-то жиже. Клеймовщик снова произнес заученные за добрую сотню лет жизни фразы, опять ничего. Едва слышно и с облегчением выдохнул Кметронор. Юлиан воздел глаза к небу и прикрыл их. Он понял, что сейчас начнется переполох. Так оно и произошло. Пока Иллар Алмантон, уставший, но молчаливый, восседал на диване в напряженной позе, верховный клеймовщик, не имея возможности использовать какие-то другие заклинания согласно законам, уже сам помчался за другим магом. «Хозяин, может, поспите?» Из другой комнаты снова ненадолго выглянул обеспокоенный лекарь, который, казалось, страдал от страданий хозяина. «Не трогай меня!» После клеймовщика явился верховный миролог, тот маг, что занимался изучением оберегов, амулетов, демонологии и прочего. Он также попыхтел, пощупал распростертого на полу Юлиана, где только мог. Провел пальпацию живота и даже засунул пальцы, куда не следует. Отчего раб тихо и ненавистно взвыл и получил предупреждающий пинок от стражника. В конце концов, мужчина в зрелом, но еще не пожилом возрасте сильно удивился отсутствию эффекта заклинаний и растворился в теплой весенней ночи. Илли подали раствор крови с вонючим лекарством. Он поморщился, выпил его и отослал лекаря, продолжая сидеть на диване. Комната, как и улица, освещалась магическими круглыми светильниками, но более изящными и нежными. Сидя в углу в полутьме в оковах, под присмотром шестерых крепких стражников, Юлиан думал, что с ним будут делать. Четвертым, ближе к рассвету, в сопровождении свиты, вошел в гостиную кто-то важный. Юлиан это понял, потому как Иллар Алмантон сам приподнялся и поприветствовал незнакомца приложенными к лбу перстами. Этот кто-то в черных шароварах, обшитых золотыми деревьями, в полунакидке, темной, но почти прозрачной и невесомой, украшенной россыпью драгоценных камней, как ночное небо звездами, мягко улыбнулся Иллар Алмантону. «Кто этот северянин, Илла? Все маги в один голос вопят, будто его не берет магия». Бархатным голосом человека, искушенного не только в магии, но и в интригах, спросил мужчина и красивым жестом пригладил острую маленькую бородку. «Мой раб», — ответил благосклонным кивком головы советник короля, — «сын Вицелли». «Ах, ты решил порадовать себя видом поверженного врага?» — задал риторический вопрос архимаг. Абиссибо Наур, ученик знаменитого Харинфа, и потер узкие ладони с хрустом. «Ну что ж, взглянем на это чудо. А именно так и называют его единогласно низшие маги». Энергичной пружинящей походкой низкий сухощавый маг подошел к сидящему в углу Юлиану. Того рывком подняли, заткнули рот кляпом и обмотали чистой тряпкой, чтобы не вздумал кусаться, и крепко схватили в несколько пар рук. Абиссибо Наур взглянул на пленника так, как смотрит на что-то интересное перед тем, как его вскрыть. И от этого Юлиан ощутил на спине холодный выступивший пот. «Надо же! Выглядит, как чистейший северянин!» С интересом в голосе сказал архимаг. «Давно я таких не видел». «Родители Фелисии и жены Вицелли были выходцами с Крайнего Севера», ответил негромко Илла и сложил затекшие ноги на диван. «Да, я помню ее. Но при смешении оттановской внешности с Арун должен был получиться полукровка, а не образцовый представитель племени Орун», заметил с ласковой улыбкой на губах архимаг. «В алом змее не было ни капли северной крови». Затем Абиссибо пронзительным взглядом посмотрел на синие-серые глаза Иллы Ралмантона, его выбившуюся черную прядь из-под шаперона и высокий рост, улыбнулся, казалось, сам себе, и повернулся к Юлиану. «Начнем с простого», — молвил маг. Сосредоточившись, он прошептал коротенькое слово, и с его пальцев сорвался струйки огонь. Гульнул по ногому телу, не оставив следов. «Любопытно. Крайне любопытно». Иллар Алмантон, увидев, что заклинание не возымело никакого эффекта, нахмурился и поднялся с алого дивана. Взяв свою трость в виде черного дерева, украшенную золотыми вставками, он болезненной походкой приблизился и встал рядом с архимагом. Абиссибо Наур вновь произнес заклинание уже другое, резкое и злое. Теперь с его пальцев соскочила молния, расчертила зигзагом воздух и растворилась в груди Юлиана, не нанеся тому никакого вреда. Граф Лилиадан устало выдохнул, понимая, что маг только разминается, и языком постарался оттолкнуть ком тряпья, который норовил пробраться ему в глотку. Любопытство в глазах Абисиба росло. Он закатал рукава, поправил под накидкой песочную рубашку в узких плечах и начал шептать нечто черное и мрачное. Длинная и долгая речь срывалась с его узких, словно затвердевших от зла губ, и маг вперился в побелевшего Юлиана. «Открой мне свой разум! Отдайся в мою власть!» — шептал на хор Афи чародей. Но Юлиан продолжал хлопать глазами, пока маг краснел, бледнел, пытаясь проникнуть в сознание северянина. Потом, не выдержав, Абисиба выдохнул и обмахнулся алым хлопковым платком. «Чудесно! У него невосприимчивость как к материальным формам чистой энергии, например, к огню, так и к мысленной. Все заклинания вязнут в его теле, теряя эффект». «И почему так?» — спросил Илла. «Пока не знаю, но если позволишь, я попробую использовать на нем запрещенные слова». Илла Релмонтон напряженно посмотрел сначала на мага, потом на грязного и побитого Юлиана, на котором уже почти зажили все кровопотеки и раны. Абисиба обернулся и, увидев волнение в глазах советника, усмехнулся. «Хорошо, пробуй», — кивнул Илла. Юлиана отпустили, он остался стоять у стены, а все остальные по приказу разбежались в стороны. Илла отошел опять к дивану и сел на него, нервно постукивая пальцами по трости. Архимаг пригладил короткие седые волосы, сконцентрировался и стал очень долго шептать хор Аф. С его пальцев потекла чистая энергия, осела на пол и поползла клубами прозрачного и едва сверкающего дыма к ногам Юлиана. Тот отошел шаг два, пока не уперся мокрый от пота спиной в стену. А сама стена за Юлианом окрасилась маслянистыми смоляными разводами, почернела. Маски и светильники куда-то пропали. Вампир испуганно обернулся и уставился взглядом в пустоту, что окружало его и стало сдавливать. Из-за оков он не мог пошевелиться, и тягучее черное нечто, вытянувшееся из тьмы, облепило его тело. Скользнуло липкими щупальцами вдоль ногой груди, ниже и выше. Юлиан почувствовал на коже касание смертельного холода и прикрыл от ужаса глаза, ощущая, как лед расползается по его телу, захватывая свою власть. Все вокруг побледнели, и даже Илла Релмонтон потянулся к бутылечку с лекарством дрожащими пальцами. Но вдруг что-то поменялось. Щупальца, не успев опутать тьмой тело и наполовину, издали булькающий звук и под настойчивую речь архимага испарились. Тот откинулся назад, дрожащий и бледный, а Юлиан стоял, как ни в чем не бывало, и видел, как интерес в глазах шатающегося от усталости Абисиба вырос до невообразимых размеров, и сам маг уже мысленно препарировал его. «Нужно собрать консилиум магов, Илла! Это невообразимо! Никто еще не выживал после прикосновения запретной магии! Никто! А этому хоть бы что!» Возбужденно произнес Абисибу, не переставая растирать ладони. «Проведем эксперименты и выясним природу этого чуда!» Юлиан взволнованно и громко замычал, пытаясь выплюнуть кляп под опутывающий рот тряпкой. Восторженный архимаг наконец обратил на него внимание, как на того, кто может говорить. Перепуганная стража вытащила кляп и подхватила Юлиана под мышки, не переставая оглядываться на стену, что уже приняла обыкновенный вид, с масками да светильниками. «Не надо проводить эксперименты!» — просипел от страха Юлиан. «Я и так все расскажу! Только дайте мне хоть какую-нибудь одежду!» Вновь обмотанный на бедрах тряпкой и укрытый длинным суконным плащом, Юлиан почувствовал себя куда лучше. Несколько стражников по велению Иллы покинули комнату, а Абисиба для безопасности произнес пару слов, и оковы на руках сидящего на полу Юлиана чудесным образом подтянулись к кандалам на ногах. Граф с отвращением вспомнил счастливого Янетия, рассказывающего про удивительный сплав. Похоже, что это он и был. «Ну, говори». Абисиба Наур сел рядом с Иллой и с улыбкой истязателя посмотрел на раба. «Когда мне было 8 лет, — заговорил Юлиан, стараясь выглядеть как можно честнее, — я отправился на соленое озеро около Ларнейских врат. Оно располагалось почти в горах, в окружении можжевеловых лесов. Место считалось дурным, однако мне было 8, и сказки о чудовищах меня не пугали, а влекли». Юлиан поморщился, ощутив, как сильно натерли ему кандалы руки и ноги. Тогда я наловил немного рыбы и, не найдя ничего интересного, решил уже было вернуться домой. Но в стороне, меж высокой травы, услышал ржание. Я вышел на другую поляну и обнаружил кобылу, не имеющую подков и седла. С ее гривы и хвоста капала вода. Она посмотрела на меня и протянула свою морду. Илла и Абисиба переглянулись. Она звала меня коснуться ее, но я побоялся, отступил. Лошади это не понравилось, и она обернулась в черное создание с двумя передними когтистыми лапами, а сзади туловище кончалось хвостом. В пасти два ряда острых зубов. Я пустился на утек. «И как же ты спасся?» — вкрадчиво спросила Абисиба. Она ударилась о невидимую стену, когда гналась за мной. Хрипела, скалилась, но не смогла добраться. Я ушел и вернулся на озеро спустя 2 года. «Зачем?» — задал вопрос тот же Илла Ралмантон. «Мой единственный друг погиб из-за несчастного случая. Я сам не понимал, что творил». Юлиан пытался говорить обобщенно, без каких-либо деталей, понимая, что мелочи выдадут его вранье. «Я выложил примерно в том месте, где Кельпи ударилась о невидимый щит, стену из камушков, и стал звать ее. И она пришла?» Юлиан кивнул. «Я приходил туда каждый день, читая Кельпи сказки, стихи и просто рассказывая истории своей жизни. Поначалу она пыталась выманить меня к себе на поляну, но затем перестала. Я ходил туда долго, пока мой учитель...» Юлиан замолк, едва не проговорившись про жреца Ямиса. «Я похвастался учителю, а он строго-настрого запретил ходить на озеро. Пригрозил, что расскажет отцу. Но я желал попрощаться с Кельпи, поэтому явился туда еще раз, последний. Ты коснулся ее?» Поинтересовался Абисибу, который уже понимал, к чему ведет молодой раб. «Да», — снова закивал головой Юлиан. «Я решился погладить ее, по пальцам проскочила будто вспышка, молния или искра, пальцы кольнуло, и я ушел. А на следующий день, когда я играл с мальчишками у реки Лоорн, а потом остался один, она вышла из воды». В глазах Абисибы зажегся огонь. «Она была в виде маленькой девочки, темноволосая, в платьишке. В первый раз я убежал, но на следующий день она снова отыскала меня. Я уже было решил, что Кельпи желает отведать меня, но она сказала, что нет». «Сказала?» — удивился старший маг. «Объяснила движениями», — исправился Юлиан, отметив про себя осведомленность мага насчет Кельпи. «Она не умеет говорить, лишь фыркает, мычит, рычит да хохочет. Кельпи стала приходить каждый день, когда рядом никого не было. Росла со мной, меняясь и подстраиваясь под мой возраст. А я стал замечать в себе некоторые изменения». «Какие же?» «Я будто стал чуть сильнее и крепче. Отец удивлялся, что мой организм очень быстро адаптировался к яду и исцелялся, поэтому стал давать его в больших дозах, что пару раз едва не стоило мне жизни. Но я выживал и получил невосприимчивость ко многим видам ядов. А когда мне было совсем плохо, то приходила она, касалась и снимала боль». Юлиан вспомнил, как ласково и жалостливо гладил его по голове Вериотель, когда он лежал умирающий от белой розы на берегу меж камней. И это трепетное воспоминание придало Юлиану сил. «Странный подход к воспитанию наследника». Архимаг с усмешкой поглядел сначала на нахмурившегося Иллу, затем перевел взгляд с требованием ответа на Юлиана. «Отец никогда не отличался заботливым отношением или родительской теплотой», — коротко ответил Юлиан и вздохнул. «Но он побеспокоился о том, чтобы я почти в полной мере овладел тем, что действительно было ему дорого. Искусством виномансии». «Ты все рассказал про Кельпи?» — спросил Илла, вынырнув из каких-то своих дум. Юлиан замолк. Он не знал, говорить ли о мафейке. Но если он скроет слишком многое, это может выплыть наружу и обнажить ложь. Так что он мотнул головой и продолжил. «Нет. Когда мне исполнилось 17, то... Вериотель вынудила меня сесть на нее и помчала к соленому озеру. Там я зачал ей дитя, и она пропала на некоторое время. Появилась уже спустя несколько лет и с тех пор не пропадала. Я не знал до сегодняшнего дня, что помимо крепкого здоровья еще и невосприимчив к магии», — закончил Юлиан. В комнате наступила тишина. Абисибо и Илла молчали, почесывали свои подбородки и встречались друг с другом взглядами. «История занятная», — прокряхтел Архимаг. «Такое вообще возможно, Абисибо?» «Трудно сказать, Илла. Когда я изучал труд Гаргари про Артора из Байвы «Демонология Сангамара», то он приводил 5 ситуаций, описанных этим рабом. В 4 случаях, 3 из которых произошли за Черной Найгой, а один здесь, неподалеку, в Клайрусе, прохожий наблюдал совокупление 2 людей у воды. Потом, по словам очевидцев, женщина преображалась в кельпи и жестоко убивала своего партнера. «А 5-й случай?» — спросил советник короля. «В 5-м было то же самое, только кельпа была самцом, и убил он девушку после того, как зверски изнасиловал. Демонология утверждает, что кельпи для размножения требуется часть человеческой души, и, исходя из их кровожадности, они никогда не оставляют партнеров живых. Да и зачем, если можно его доесть целиком, с душой и оболочкой?» Абисибо поднялся с дивана и заходил туда-сюда, сложив руки за спиной. «Можно предположить, что на рабе стоит клеймо кельпи, а душа оплетена ей, подобно паразиту, отчего я и не могу повлиять на него, ибо реликты по своей природе неуязвимы к прямой магии. Но почему раб до сих пор жив? Почему кельпи выбрала вампира? Их семя не должно оплодотворять самок кельпи». Юлиан, сидя на полу, лишь пожал плечами и стушевался. «Твоя история, хоть и имеет под собой некоторое логичное основание, попахивает фальшью», — подытожил ледяным тоном Архимаг. «Ты говоришь, у тебя родилось дитя, раб?» «Да». «Но это невозможно с точки зрения основ демонологии. Все подобные паразитарные демоны, как кельпи, мимики, астральные змеи и прочие, используют в качестве доноров людей. Вампиры, как другая разновидность порождения и слияния, пусть и классом ниже, не подходят для питания душами либо размножения с кельпи». «Я не в курсе. Я вам рассказал то, что знаю», — пожал плечами Юлиан, понимая, что чародей ему не верит. Абисибо задумался, затем по истечении нескольких минут обернулся к молчаливому Илле Ралмонтону. «Илла, твоего раба не получится пропечатать. Он бесполезен и даже опасен. И я уверен, что он врет». Архимаг, сморщившись, посмотрел на Ралмонтона. «Продай его мне!» Юлиан вздрогнул под острым, как нож, взглядом Абисибо. И Илла оставался безмолвен и лишь смотрел на сидящего в углу и укутанного плащом нагого невольника. «Я заплачу за него 2000 сеттов!» — добавил уверенным и неприятным голосом маг. На лицо графа Лилиада налегла тень. Сумма была огромной. Илла Ралмонтон думал, и по его лицу ничего нельзя было понять. Наконец он приподнялся, поправил длинную парчевую мантию, давящую на худощавое и больное тело, и, опираясь на древесную трость, приблизился к Юлиану. Стражники напряглись и затопали к хозяину, но тот лишь махнул рукой. «Ты сможешь доказать правоту своих слов?» — спросил он, глядя вниз на вжатого в угол вампира. «Да», — кивнул Юлиан. «Каким образом?» Юлиан задумался, вспомнил о величественной и широкой Химей, что текла за стенами золотого города на востоке, и слегка воодушевился. «Отведите меня к реке, и я позову их». Советник короля посмотрел в сторону Абисибо. Тот, поразмыслив некоторое время, коротко кивнул, подтверждая. «Хорошо», — произнес Илла Ралмонтон. «Если ты не соврал, то останешься рабом у меня. Если же обманул, то я продам тебя достопочтенному Абисибо Науру». И хотя по лицу Абисибо промелькнуло недовольство, он лишь мягко улыбнулся и, попрощавшись, покинул дом советника. «Что с ним делать, хозяин?» — спросил уже порядком уставшего Иллы стражник. «В барак. И хорошо закрепите цепями». Юлина опять с мешком на голове, с туго затянутыми шнурами на шее, поволокли куда-то на задний двор. Протащили через несколько комнат, покинули дом и несли под покровом предрассветного сумрака и обдувающим теплым весенним ветром, пока не громыхнула тяжелая дверь и почти ногое тело не швырнули к стене. Там зафиксировали цепями к полу, состоящему из гранитных плит, и Юлиан вновь остался наедине с собой. Когда звуки стражи стихли, Юлиан попробовал стащить с себя оковы. Металл казался совсем невесомым и легким, будто декоративный. Но как ни пытался Юлиан разомкнуть кандалы, у него ничего не вышло. Руки были подтянуты к ногам, и словно склеены между собой. И даже если он сорвет цепь, далеко он в этой позе не уползет. С рассветом он ждал хоть кого-нибудь, но в барак никто не зашел. Лишь иногда заглядывала стража Иллы, проверяла наличие узника и громко хлопала дверью, закрывая ее на засов. Время вновь тянулось бесконечно долго. С того момента, как Юлиан с Вицелием попали в Элигиар, прошло только 6 дней, но графу казалось, будто сидит он в темницах уже с месяц. Измученный ожиданием, Юлиан погружал себя в дремоту, пытаясь хотя бы во снах увидеть Вериотель или Фию. Казалось, что о Юлиане уже все забыли, ибо новый день плавно перетек в ночь, а мужчина все еще лежал на каменном полу и дышал вонью и смрадом, оставленными после сидящих здесь провинившихся рабов. Повсюду были следы старой крови. Невольников учили правильному поведению. А может быть, это место служило и столовой? И все-таки со следующим восходом о Юлиане вспомнили. По дорожкам, сложенным из ровных гранитных плит, протопало множество ног. Барак открыли, тело сняли с цепей и мешок сдернули. Как только мешок слетел, по лицу Юлиана хлестнула мокрая тряпка. Невольник отшатнулся, цепи звонко громыхнули. Один из стражников небрежно омыл раба из таза с холодной водой. Маг с черными лентами на шее и одной полосой на лбу, боевой чародей, прошептал слова на хор Афи, и кандалы на руках освободили левую руку от правой. На Юлиана надели грубое черное платье, затем оковы на руках вновь скрепились между собой. Вот уж действительно прекрасное изобретение. С раздражением подумал Юлиан, вспоминая слова восторженного Янетия. На этом мучения не закончились. Вдали звякнул металл, и в барак внесли оковы попроще. Сковали еще и ими поверх старых, превратив измученного мужчину в каменное изваяние, которое не могло пошевелить и пальцем. Сверху накинули плащ из грубой материи и вывели пленника наружу. Из-за углов хозяйственных пристроек и из сада на Юлиана смотрели любопытные карие глаза рабов. Наконец Юлиан разглядел двор советника и в отчаянии усмехнулся. Особняк обступали стена высотой в 5 васу. Золотой город стоило бы назвать городом стен, крепостью, ибо так усердно богатые господа прятались от бедняков, окружая себя злобной охраной да оградой до небес. С ног узника сняли кандалы, и, грубо толкая мужчину в спину, конвоиры повели его, повиляющий слева от высокого дома дорожки между кустов. На ветру, который принес холода с севера, покачивались махровые гибискусы. За воротами ждал отряд из примерно 40 воинов, пары-тройки боевых магов, а также Иллы Ралмантона и Абисиба Наура со слугами. Лицо Абисиба скрывала маска пожилого усатого мужчины, украшенная по золоту чернением, а голова пряталась под пышным черным шапероном. То, что это был Абисибо, Юлиан понял по ледяному взгляду, уже мысленно разрезающему вампира. Небольшая и укрытая плотной парусиной подвода, запряженная 2 лоснящимися кобылами, сопровождала конный отряд. 2 худые фигуры, облаченные в роскошь черного и золотого, неспешно выдвинулись вместе с авангардом охраны к воротам. Юлиану помогли взобраться на спокойную кобылу. От уздечки во все стороны тянулись веревки, крепленные к другим коням, с высоты которых за измученным узником следили 10 пар глаз из-под металлических капелин. Налетевший северный ветер трепал повязанные на шапели угольно-черные ленты и пелерины стражей. Граф тяжело вздохнул. Его вели под таким усиленным конвоем, не оставляя никаких шансов сбежать, что надежда была лишь на Вериотель. Юлиан знал, что любимый Вериотель подхватит его в темных водах, куда он бросится, и унесет от опасности. Он мог не бояться захлебнуться, ведь даже если это и произойдет, то скоро он воскреснет, но и Элигиар уже останется позади. Кованые в виде огромного дерева ворота распахнулись, пропуская отряд, и копыта лошадей зацокали по мощенной мостовой мастерового города. Народ в благоговении и ужасе расступался перед консулами и кидал любопытные взоры на пленника в центре колонны, чьи кандалы прятались под накидкой, чтобы не смущать толпу. Спустя чуть меньше часа, когда солнце уже поднялось из-за высоких стен, 50 всадников проехали сквозь распахнутые ворота, те самые, в которые буквально несколько дней назад въехал воодушевленный Юлиан, грезивший о красотах и богатстве коронованного града. Тот же самый стражник, ранее злопыхтящий, что верхом разъезжать по городу строго-настрого запрещено, сейчас в почтении уронил спину перед господами, а потом удивленно уставился на высокого северянина, вспоминая, что делал ему замечание. Отряд приблизился к развилке, на которой должен был свернуть влево, на юг, к реке Химей. Но к ужасу и непониманию Юлиана кони пошли не влево, а резко вправо, где виднелись лишь поля. Всю дорогу узник чувствовал прикованные к нему взгляды, острые и злые, и пытался сквозь гул конвоя и воющий ветер услышать что-нибудь полезное. Где-то впереди тихо переговаривались два консула, восседая на тонкокосных вороных жеребцах с изящным аристократическим изгибом шеи и умными глазами. Он должен был придушить его еще в младенчестве, Илла, когда увидел бы черный чуб да синие глаза. Покачал головой архимаг и, прищуриваясь от ветра, взглянул на мрачного советника, который прятался под пышными и тяжелыми одеяниями из парчи. История хоть и правдоподобна отчасти, но не соответствует характеру Алого Змея, ибо не в его натуре терпеть под боком выродка. Я подозреваю, что глумление над мальчишкой и было следствием его осведомленности. Однако то, что ребенок выжил, сохранило ему жизнь, и он заинтересовал Вицелли уже с научной точки зрения. «Подозреваешь?» Абесиба в непонимании нахмурился. «Ты не проверял сознание Алого Змея? Нет, этого не может быть». «Проверяли». Старший чтец забрался в сознание Вицелли, но воспоминания его, по словам мага, были рваными и неясными. «А причина?» «Бальзар говорит, что умственное помешательство». «Чушь! Умственное помешательство не портит картины прошлого с отпечатком старой, еще здоровой души. Оно искажает только текущую действительность. И с какого же момента началось его якобы помешательство?» «Когда он покинул Алигиар 30 лет назад». «То есть Бальзар считает, что бегство из дворца замутнило рассудок Алого Змея?» «Да. В доказательство приводил смутные воспоминания припадков». «И ты веришь, что Вицелли так и не узнал про Кельпи?» Илла покачал головой. «Когда его растягивали на колесе, он вывернул наизнанку всю гнилую душонку, вплоть до убийства отца в Альмаринне, чтобы получить наследство. Нет, он не знал, Абесиба. Как и мальчишка не знал про участие Вицелли в заговоре против его величества». Архимаг молчал и лишь обернулся, дабы еще раз мысленно препарировать вздрогнувшего от взгляда узника. «Но я уточню», — добавил Илла. «Мертвецы, потерявшие душу, уже не могут говорить, Илла. Когда, кстати, повесили Алого Змея? 2 или 3 дня назад?» Пальцами в митенках Абесиба Наур скользнул сквозь прорези золотой старческой маски и потер лоб. «Я уже потерял счет времени из-за череды консилиумов». «Ты полагаешь, что я дам Вицеллию так легко кончить свою никчемную жизнь?» Два консула обменялись понимающими и хищническими взглядами, и архимаг зловеще ухмыльнулся. «Понимаю. Повторил трюк 30-летней давности. Как быстро люд забывает историю». «Да, память людей слишком скоротечна, чтобы этим не воспользоваться. Я скоро побеседую со своим старым другом». «Если история мальчишки не лжива», — заметил архимаг. «Если не лжива». Илла отозвался холодным эхом, согласившись. Спустя время меж холмов показался пруд, и у Юлиана невольно вырвался стон отчаяния, близкий к рыданиям. Пруд был крохотным. Да даже не пруд, а лужа, которая едва доходила до груди взрослому мужчине и пересыхала в жару. Отовсюду он был открыт, окружен полями и лугами, и побеги, Юлиан, в любую сторону, он будет везде, как на ладони. Завидя огромный отряд, пастухи отвели от мутной воды бьющих себя по бокам коров и, подгоняя их тростинками, как можно быстрее убрались во свояси. «Устроимся здесь». Абесиба снял золотую чудаковатую маску и передал рабу, промокнул вспотевшее лицо алым хлопковым платочком и подставился свежим порывом ветра. «Не близко ли?» «Не, в самый раз. Демонологи сказали, что 100 васа достаточно, но мы будем стоять на расстоянии 120 васа, на всякий случай», — сказал Абесиба. «Доставайте цепь». Воины откинули с повозки льняники и достали длинную цепь, один конец которой приладили к поясу в районе талии узника. Юлиан с испариной наблюдал, как шансы на побег стремительно тают, и с трудом держал себя в руках, дабы не показать тот ужас, что охватил его. Абисиба указал пальцем в сторону пруда лужи. «Ну иди, зови Кельпи!» С оборвавшимся сердцем закованный Юлиан побрел вниз по пологому холму между зеленых всходов яровой пшеницы к воде. Холодный и пронизывающий северный ветер бился в лицо и толкал в грудь. Ноги не хотели идти, путались, и узник с трудом держал себя, чтобы не упасть. Тело его, опутанное липким страхом, не слушалось хозяина. Несколько стражников взобрались по коням с протарзанами в руках, готовые догонять и наказывать. У Абисибо и Иллы было все схвачено, и Юлиан чувствовал, как его горло сдавливает рабский ошейник. Цепь все разматывалась и разматывалась, а Юлиан подходил все ближе к мелкому озерцу. Сверху на холме стояли Илла и Абисибо и внимательно следили за бредущим с понурой головой к озеру рабом. «Илла», — сказал тихо архимаг, — «давай сойдемся на сумме». «Если раб не соврал, он не продается Абисибо». «Неужели иллюзии прошлого могут быть дороже 5000 септов?» Натянуто улыбнулся маг, провожая глазами уже подходящего к кромке воды невольника. Илла Релмонтон ничего не ответил, а лишь стоял, опираясь тростью о рыхлую землю, и наблюдал. Юлиан покачивался у воды, решаясь. Наконец он с трудом сел на свежую весеннюю траву, звякнул цепью и мысленно воззвал к той, на чью помощь возлагал надежды. Однако надеяться было уже не на что. Вода в озере забурлила, и раб опустил глаза вниз, насколько позволял ошейник. Юлиану было противно сидеть здесь перед дверью отель, в цепях, униженным и павшим. В вассу от него прыгнули стройные ножки в сандалиях, по которым стекала вода. Юлиан продолжал смотреть в землю, разбитый и немощный. Вериотель фыркнула, рядом с ней скакнула мафейка, и обе они, хлопая глазами, уставились на тянущуюся на холм цепь. «Вот так вот», — подытожил Юлиан, чувствуя смятение женщин. Демоницы стояли рядом друг с другом, необычайно серьезные, и даже мафея не горцевала, как прежде, а тихо фыркала, будто переговариваясь с матерью. Вериотель, недовольно ворча, опустилась на колени и обняла сидящего Юлиана за шею. Тот лишь устало кивнул. Потом все-таки поднял глаза, увидел мягкую улыбку Кельпи, завороженно рассмотрел ее, понимая, как соскучился по любимой женщине. На мгновение обернулся и заметил, как их изучают, подобно какой-нибудь твари. В нем поднялась и вспыхнула пламенем ярость, заклокотала в горле комом, но Юлиан сдержался, проглотил это унижение и остался сидеть дальше, чувствуя себя вновь опустошенным. «Затягивайте!» — скомандовал Абисибо с некоторым разочарованием. «Не обманул все-таки!» Цепь натянулась, и тело потащили вверх по холму с десяток воинов, что вышли вперед маленького войска. Сопротивляться было бессмысленно, бежать некуда. Вериотель вскрикнула, скакнула к Юлиану и схватила его. Ее руки обвили шею, пальцами она ухватилась за зачарованный ошейник, и тот неожиданно лопнул. «Быстрее! Больше людей!» — закричал архимаг, наблюдая, как демоница стала остервенело ломать то, что должно было хранить стойкость. Когда опутывающие шею оковы упали, Юлиан внезапно ощутил глоток надежды и воли, попробовал упираться, но уже 20 стражей быстро подтягивали тело. «Скорее! Чего медлите?» Задрав подол платья, Вериотель шустро вбежала вверх по холму и наступила ножкой на толстую цепь. Та продолжала волочь Юлиана по зеленым росткам, проскальзывая под пяткой сандалии недогадливой демоницы. А взмыленные мужчины, дергаясь, не жалели сил, чтобы скорее затащить пленника на холм. Тогда Вериотель неожиданно убрала ногу, схватилась белыми руками за цепь и дернула на себя. Воинов резко кинуло вперед, кто-то споткнулся, перекувыркнулся и рухнул вниз, на добрый десяток шагов. Туда с воем уже подползла обращенная мафейка. Над стражником, что испуганно пополз на брюхе вверх по холму, потеряв свою металлическую шляпу, развернулась пасть, и голова с хрустом скрылась в ней, будто в бездонной яме. Раздался чавкающий яростный звук, недолгий, ибо мафея с лютыми воплями бросилась уже к следующему несчастному. Белоснежным оскалом на угольно-черной склизкой морде сверкали неровные и острые зубы. Илла Релмонтон, сильно хромающий, отошел еще дальше, опираясь на трость. Отступающий Абисибо быстро выкрикнула хор Афи заклинание. От этого цепь, словно живая, сама поползла змеей вверх по холму, таща за собой уже извивающегося и упирающегося Юлиана. Вериотель, потеряв человеческий облик, завопила дурным голосом и клацнула зубами, перекусила металл. Однако Абисибо продолжал громко колдовать. Его голос чистой песнью лился над полями. Воздух словно зазвенел чистой энергией, переливаясь завываниями холодного ветра. И вот уже сами кандалы потянули тело наверх, стремительно и быстро. Узник вскрикнул. Оковы уменьшились, стянулись, чтобы Кельпи не смогла их поддеть. Больно врезались в тело и продолжили неведомой силой волочь мужчину наверх. Обезумевшая Вериотель перепрыгнула Юлиана и поползла искаженным телом туда, куда затягивала раба. Люди в панике разбежались, а Вериотель с Мафейкой преодолели то место, которое Абисиба Наур назвал безопасным, и кинулись на перепуганную толпу. Пока Юлиан пытался изо всех сил сопротивляться и цепляться закованными руками за землю, ломал ногти и тормозил ногами сверху, на холме, слышались вопли боли. Мафейка и Вериотель убивали всех, кто попадался им на пути. Протазаны тех недогадливых стражников, что не додумались просто убежать, погружались в черные тела и не оставляли никаких следов. А головы, руки и ноги хозяев копий тут же ложились на окрашенную кровью землю. Над лугами разносились истошные вопли, хруст и скрежет, которым вторил шквалистый ветер. И вдруг Вериотель замерла. Она подняла морду и, найдя Абисибу Наура, скакнула к нему, карабкаясь все выше скрюченными когтистыми конечностями. Раскрытая пасть с двумя рядами зубов обогрелась кровью. Смоляное тело оставляло за собой маслянистые следы, которые, словно живые, ползли вслед за хозяйкой, а кривые конечности взрыхляли плодородную, укрытую ростками землю. Пока Кельпи волокла обезображенное тело к Абисибу, тот выкрикивал ясным голосом заклинание, громко и отчетливо. Архимаг не пошевелился, даже когда страшная морда показалась на вершине холма. Еще дальше в стороне стоял Илла в окружении охраны и с напряженным лицом следил за происходящим. Юлиана потащила вверх и влево, в сторону от Кельпи. Вериотель прыгнула с оглушающими воплями в сторону колдуна, до которого оставалось каких-то 15 васу, и ударилась о невидимую стену. Маг победоносно улыбнулся. Эхом прокатился отчаянный звериный рев Мафейки, которая тоже уперлась в ограничительный барьер в попытках добраться до Юлиана. Она не достала буквально с каких-то пару-тройку васу. «Значит, 110 васу!» — произнес уверенно Абисибу. «Грузите его! Уезжаем!» Мафейка исступленно билась о барьер, растекалась об него, теряла очертания и вновь собиралась в страшное чудовище, в то время как Вериотель обратилась с девушкой. С плачем она кинулась к Юлиану и пробежала невидимый барьер у пруда, роняя слезы. Отливом хлынули от нее перепуганные насмерть воины, а белые руки Кельпи, заляпанные кровью, подтянулись к лежащему в 20 васу от нее мужчине. «Надо же, какая связь! Плотно же она обвелась вокруг его души, если смогла так отдалиться от воды!» — проговорила Абисиба, и в глазах его засверкал недобрый огонь. «Готовьте еще цепи!» «Вернись в воду, Вериотель! Вернись!» — закричал дурным голосом Юлиан. Раба подхватили подмышки и оттащили. Но Вериотель жалобно плакала и стонала, протягивая крохотные длани, с которых на землю капала кровь, и шла дальше. «Вернись в воду!» Кельпи замерла, качнулась и закрыла глаза ладошками, а над полями и лугами разнесся нечеловеческий плач горя и расставания. Вокруг худенькой девушки в темном платьице до щиколоток собралась осмелевшая толпа, ощерились протазаны. «Пожалуйста, уйди, Вериотель! Мы еще увидимся с тобой. Я сбегу, Вериотелюшка!» Мысленно взмолился в рыданиях Юлиан. Казалось, безутешная демоница послушалась, сделала шаг назад и боязливо отступила. Потом еще шаг и еще. Она роняла слезы в ладошки. Вдруг прозвенел металл, и вокруг запястья обвелась питоном зачарованная цепь. Вериотель вздрогнула, вскрикнула и ухватилась за оковы, но они моментально больно врезались в ручку и потащили дальше от воды. Мафейка истерично взвизгнула, волоча свое тело вдоль стены. Вериотель, дергаясь, пыталась стащить с себя цепь, слабо и безвольно. У нее уже не было столько сил, как у воды, что питало ее. «Попалась!» — победоносно улыбнулся Абисибо, и эти зловещие слова прозвучали неестественно громко даже сквозь завывание ветра. Демоницу тащила все дальше и дальше от воды в объятия стражников. В стороне от архимага закричали и завопили стражники, лязгнули цепи, началась неразбериха. Абисибо повернул голову, увидел вытянувшегося стрелой Юлиана, который бежал, опутанный кандалами, прямо на мага. Справа от колдуна, который выкинул к атакующему скрюченную руку, загорелся радужный щит. И лишь потом Абисибо, отвлеченный на Кельпи, вспомнил о невосприимчивости раба к магии. Не успел он открыть рот для еще одного заклятия, как Юлиан, согнувшись, пробежал сквозь щит, звякнув о него оковами, и влетел в чародея, боднул лохматой головой грудь. Он резко вздернул макушку вверх, нацелившись челюсть. Раздался хруст нижних зубов о верхние. Юлиан потянул носом сладкий запах хлынувшей крови, а Бесибо, прервав заклинание болезненным вскриком, отлетел, как мешок с картошкой, прокрутился через себя и рухнул ничком. Сходы яровой пшеницы под ним, как и выставленные пальцы, окрасились багровыми цветами, и чародей выплюнул вместе с кровавыми ошметками пару зубов. Абесиба был так близко, дрожащий от непривычной для него боли, сгорбившийся и стонущий, но Юлиан так и остался лежать на земле рядом, ничего не предпринимая. А Вериотель, сорвав с себя цепь, уже бежала назад к воде, оглядывалась и плакала. Услышав, что демоница спасена, Юлиан уставился пустым взглядом в пасмурное небо с бегущими по нему серыми и рваными облаками. Почувствовал приближение дождя в далекой сырой туче, подгоняемой северным холодным ветром, и успокоился так, как не был спокоен уже давно. На него легла печать безмятежности смертника. Уже спустя пару секунд небо над Юлианом потемнело от озлобленных голов стражников. Раба рывком подняли, а кто-то, пользуясь случаем, подло ударил его в отместку под дых. В стороне мелькнула черная мантия Иллы Монтона, и Юлиан, встретившись взглядом с ледяными глазами советника, обещавшими скорую смерть, печально улыбнулся. Абесиба Наур уже стоял, поддерживаемый со всех сторон прислугой, и сплевывал в алый платочек с золотой вышивкой кровь, пытаясь нашептать заклинание. С губ у него срывался свист, что-то не получалось, но все-таки архимагу удалось правильно произнести магические слова, и ручьи крови изо рта прекратились. Где-то в вышине громыхнуло, ветер ненадолго стих, и крупные капли сорвались с неба, стремительно превращаясь в ливень. «Илла!» — прохрипел еще шатающийся чародей, в глазах которого вспыхнули бешенство и злоба. «Илла!» «Отрубить рабу руку!» Холодным голосом быстро приказал советник, затем добавил. «И 30 ударов плетью!» Не успел архимаг и слова сказать, как пленника уже освободили от оков на руках грубым выкриком боевого мага. Дрожащую правую руку ухватили за пальцы, растянули в воздухе, и с отлившей от лица кровью Юлиан увидел, как меч телохранителя Иллы заиграл в лучах солнца от капель воды. Он свистнул в воздухе и коротким быстрым ударом сверху уверенно ударил по запястью. Белая вспышка боли пронзила сознание, над равнинами сквозь грохот дождя разнесся крик боли, и Юлиан уже было согнулся пополам, стоя на коленях в грязи, и схватился за культяпку, но его рывком подняли. Где-то вдалеке из воды донесся протяжный и жалостливый стон. «Нет плети, достопочтенный!» — возвестил растерян один воин. «Тогда 50 ударов в бараке!» — кивнул Иллар Алмантон и повернулся к Абесибу. «Я прошу прощения, Абесибу. Охрана не уследила за рабом, и он будет жестоко наказан. Я оплачу все лечение». Сжатые до белизны от злости губы стали еще тверже, и Абесибу взглянул на отрубленную кисть, лежащую среди зеленых всходов, и быстрым шагом пошел к коню. Юлиан, пока его тащили к лошади, сквозь пелену страдания, в испуге тоже посмотрел на кисть с одной лишь мыслью. Не почернеет ли она и не усохнет, как некогда труп Гиффорда, лишенный дара? Но рука кровоточащая так и осталась лежать белым скрюченным пятном на гагатовой мокрой земле. Иллар Алмантон с помощью подставленной ступеньки с трудом взобрался на жеребца. Юлиану надели на шею новые оковы, усадили его на пухлую кобылу, и отряд двинулся обратно. Вопли и визги двух кельпи еще долго разносились над полями, а за весь путь назад узник не произнес ни слова, молчал и смотрел на лошадиный загривок, стиснув зубы да прижимая к себе пульсирующий от боли обрубок. «Илла, избавься от него! Продай мне это животное!» Уже на подъезде к Элегиару обратился к советнику Абесибу, жестко глядя на Иллу сквозь прорези маски. «Как только он окажется у воды, оттуда незамедлительно покажутся кобылы!» «Да, знаю. Однако в моем дворе нет озера, Абесибо», — ответил Илла. «Колодец!» «Слишком глубокий и узкий». «Он опасен, Илла! И этот скот посмел поднять на меня руку! Я имею полное право купить его и наказать, согласно законам Элегии!» «При всем моем уважении к тебе, Абесибо, но мой статус неприкосновенности распространяется и на мое имущество, в которое входит этот невольник. «Будь спокоен, он сполна получит за содеянное и будет приписан к уличным рабам». «Одна ошибка, и твоя жизнь, Илла, что бесценно для Элегии, угаснет», — не унимался Абисибо. «Я предлагаю тебе 15 000. За такую цену можно купить 1000 крепких северян с синими глазами, высоким ростом, черными волосами и... Абисибо». Архимаг замолк и натянуто улыбнулся под зажившим ртом. Потом повернулся к едущему посреди поредевшей охраны узнику и улыбнулся еще раз, уже жестче. Невидящими глазами Юлиан смотрел на поля, на город за стеной, на мастеровой город и, наконец, на Золотой Град. Единственным шансом для него остался побег. Юлиана стащили с толстенькой кобылы, и его встретил все тот же мрачный барак для рабов. Вокруг ног снова легли оковы кандалы, грязное платье с треском сорвали, а оставшуюся целую руку подтянули цепями к стопам. Он сидел в одиночестве, сгорбившись и прижимая к себе окровавленный обрубок, и дрожал от нахлынувшего букета чувств из потерянности, ненависти и пустоты. По крыше барака размеренно стучал дождь. Чуть позже в маленький каменный домик, смердящий смертью и болью, вошли несколько вампиров. Двое в металле, а третий в легкой льняной накидке через плечо. Этот третий, низкий и тощий, с мезопакостной улыбочкой пригладил редеющие на макушке мокрые волосы и не менее отвратительным голосом произнес: «Ну, скотина, добро пожаловать! Или как там надо приветствовать, а? Меня зовут Туй, и всю твою никчемную жизнь я буду тебе за матушку и батюшку. Можешь меня так и звать, папой, сосунок!» Надсмотрщик Туй, криво усмехнувшись, обошел немого раба по дуге, намеренно, медленным движением снял с бедра плетку из нескольких ремней с кожаными узлами на концах. Продолжая молча разглядывать свои грязные ноги в объятиях металла, Юлиан сжал зубы и приготовился. Вскоре из барака донеслись крики боли, вторящие разрезающим кожу свистящим ударом. Чуть погодя, слушая ночью шум весеннего и бурного ливня за стенами, Юлиан лежал в луже крови на боку, прикованный цепями, и сквозь пульсирующую боль размышлял, почему Вицелли не раскрыл сущность ученика. Думал он и о том, почему Илла Ралмантон не продал его за такую огромную сумму. Конечно, Юлиан подозревал причину столь собственнического отношения советника и вспоминал частое сердцебиение в тщедушной груди Иллы после слов узника, что ему 37, и его мать Фелисси. Но Юлиану было глубоко наплевать на связывающие Иллу и Вицелли прошлое. И он хотел как можно скорее покинуть Элегиар, что встретил его смертью, уничижениями и болью. Следующие несколько дней он провел в одиночестве. Никто так и не зашел в барак. А Юлиан в тихом безумии хохотал над ценностью такой покупки, что гниет без дела в луже крови. Спустя неделю Юлиана, грязного и пропитанного зловониями барака, вытащили из сарая, схватили подмышки и понесли в дом. Была почти полночь. Все в той же гостиной, что служила центром особняка, сидел, раскинувшись на бархатном малом диване, Илла Ралмантон. Низенький лекарь круговыми движениями обтирал вонючими мазями руку и плечи советника, приспустив платье. Юлиан увидел чахлое тело с выпирающими ребрами и ключицей, тонкая кожа которого пестрела черными язвами. Пахло знакомым золотовиком. В установленном на треножнике блюдце дымились странные свернутые шарики светло-оранжевого цвета, о которых Юлиан ничего не знал, хотя и прочел достаточно книг по целительству. Помимо Иллы с Юлианом, двух телохранителей в легких тканевых костюмах и лекаря, в противоположном углу комнатушки на табуретах около шкафа, суетливо восседали еще двое. Дородный пожилой мужчина с пышной бородой и тощий бледный вампир. Стало быть, семейный маг и виномансер. Стража швырнула Юлиана в угол, и тот стал терпеливо ждать, когда закончатся процедуры. Вероятно, Илла Ралмантон только-только вернулся из дворца, ибо пахло от него букетом духов, от горьких древесных до приторно-сладких цветочных. Лекарь долго и монотонно растирал мертвое тело. Шаперон, размотанный, лежал на диване рядом с Иллой, и Юлиану открылась голова, неравномерно укрытая черными волосами, будто пучками. Похоже, у Иллы сильно сыпались волосы. Наконец, спустя час, лечебные процедуры были окончены, а накормленное мазями и заклинаниями тело Иллы лежало в черном халате на диване и отдыхало. «Две недели назад ты должен был висеть рядом с Вицеллием», — сказал негромко в потолок Илла, и Юлиан, прижимая к груди культю, прислушался. «Но я тебя выкупил, и теперь ты принадлежишь мне. У тебя есть 4 пути». Советник закашлялся от разогревающих мазей, немного полежал, успокоившись, и продолжил. «Итак, 4 пути. Первый. Ты верно служишь мне, забыв про свою прошлую жизнь, и получаешь необходимым для комфортной жизни достатки кровь, одежду, кров и иногда женщин. Второй. Ты пытаешься сбежать после того, как немного освоишься. Тебе неведомо, что за магия заключена в этих стенах, но я уверяю, что ты будешь пойман еще во внутреннем граде, даже несмотря на невосприимчивость к магии. При первой же попытке побега ты незамедлительно отправишься к Абисибу, который очень жаждет заполучить тебя». Илла Ралмонтон вновь прочистил горло. «Третий вариант. Ты, чтобы убежать, либо из мести, убиваешь меня. Я калека, и у тебя есть шанс нанести смертельный удар, если улучишь удобный момент. Тогда тебя найдут еще быстрее, ибо о смерти моей узнают, как только мое сердце остановится. Я распорядился, чтобы судьба твоя была столь незавидна, что ты будешь молить о смерти на протяжении десятилетий. Выбрав же четвертый путь, ты не принимаешь свою судьбу в служении мне, твоему спасителю, и сразу же едешь к Абисибу». Илла повернул свое бледное лицо к Юлиану. «Какой путь ты выбираешь, раб?» Узник был безмолвен и старался не выказывать волнения на своем изможденном лице. Но опытный взгляд царедворца различил эти попытки. «Я хочу жить, поэтому буду служить», — мрачно произнес северянин. «Значит, твой выбор сократился до 3 троп», — ответил Илла, затем холодно посмотрел на мага. «Габелий, освободи раба от оков и надень браслет с именным ободом». Пышнобородый чародей со свисающим носом картошкой на рыхлом лице подошел к рабу. Тот тихо сидел в углу, до ужаса грязный. Маг посмотрел на въевшиеся оковы, нахмурился и заставил их тихо упасть, повиснув ненадолго в воздухе, чтобы не повредить мраморный пол. Из расписной деревянной шкатулки извлекли браслет, простой, будто серебряный, круглый и тоненький. После заклинания он чуть распух, обхватил запястье целой руки Юлиана и сильно сжался. Потом уменьшился еще раз, да так, что рабу пришлось приложить все усилия, чтобы не закричать от растекающейся до самого плеча тупой боли. Это продолжалось, пока браслет будто не врос в руку. В довесок к этому вокруг шеи раба маг защелкнул кожаный ошейник с выбитым именем Илла Ралмонтона. «Ты невосприимчив к магии, раб, но браслет, который ни ты, ни твоя подруга не сможете снять, не отрезав руку, будет действовать как рабское клеймо. И оно позволит найти тебя в любом месте, даже на Дальнем Севере или Юге», — сказал Илла. «А у меня хватит власти, чтобы искать тебя. Как и у тех, кто заменит меня в случае смерти от твоих рук». У раба внутри все оборвалось, и Юлиану даже показалось, будто этот браслет сжался не вокруг запястья, а обвил душной змеей горло. «Отведите его в жилой барак. Пусть Туй с него глаз не спускает». Юлиан понуро поплелся за стражей к заднему холлу, через проходные комнаты, оттуда во двор. Почти в углу задворок, отгороженных высоченной стеной, стояли каменные домики, простые, но аккуратные. Они спрятались за дрожащими под проливным дождем апельсиновыми деревьями, круглыми клумбами и сетью виляющих по саду тропинок. А вдалеке над всем этим высился дворец, сверкающий магическими огнями даже сквозь плотную завесу ливня. Имение Иллы находилось на северо-западе, а значит, добраться до стен, отделяющих город от реки Химей на востоке, будет сложно. На западе через несколько широких дворов нависала стена в мастеровой город. Воистину, не город, а крепость. У каменных домов стоял угрюмый мокрый Туй, закутанный в накидку. Он снял засов с крепкой, обитой железом двери, и указал пальцем на темный проем. Наклонив голову, Юлиан, шлепая босыми ногами по лужам, переступил порожек и попал в единственную комнатку. На высоких лежанках, раскиданных понад стенами, лежали 10 вампиров в нижних рубахах из грубого и некрашенного льна, перехваченного в талии кушаком. Заскрежетал засов, и Юлиан, сглотнув слюну в пересохшем горле, поплелся в угол. Там его уже ждали подготовленные рубаха и шаровары, и, закутав ногое и дрожащее тело, хоть немного омытый дождем в ткань, раб упал на льняники, подложил целую руку под голову. Над Юлианом сверху находилось окно, единственное, под потолком. Зарешеченное, как в темницах, оно освещало простую комнату, в которой совсем не было мебели. С очередным порывом ревущего ветра на мужчину плеснуло дождем. 10 рабов, все вампиры, заворочились и осторожно посмотрели на прибывшего, но никто не произнес ни слова. Слух, что новый невольник, который лежал в оковах и кандалах в так называемой комнате наказания по совместительству столовой, был куплен хозяином за дурные деньги, уже расползся по всему дому. Поэтому на северянина поглядывали с опаской. Свернувшись калачиком, Юлиан вперился в каменную стену и заботливо прижал к груди обрубок руки. Он так устал, что все его мысли сейчас свалились в большой и пустой ком, а единственным желанием, впервые за столь долгое время, было желание поспать. Поэтому он, прикрыв глаза, на удивление быстро провалился в самый настоящий сон, где хотел найти убежище и покой от невзгод мира. Но и там, в глубине сознания, в кошмарах, он снова видел лишь смерть фии, да плачущую кровавыми слезами Вериотель. А за стенами маленького домика непрерывно будто рыдал ливень. С первыми лучами солнца, что скользнули сквозь небольшое обращенное к востоку окошко, засов откинулся, и дверь отворил вчерашний вампир, теперь уже в темных шароварах и рубахе с черными лентами, облегающими горло. Накидка темно-серого цвета, крепленная к одному плечу, удерживалась простенькой бронзовой круглой фибулой. «За работу, бездельники!» — проворчал Туй. «А то живо в Зунгрун или на мясной рынок отправитесь!» Рабы, быстро переодевшись, вышли наружу. Некоторые, без всяких вопросов, направились к метлам, другие нырнули под сень раскинувшихся цитрусовых деревьев, и Юлиан услышал ковыряние в земле. Еще двое, помявшись, были посланы драить ступени с лицевой стороны дома. «А ты?» — задрал голову вверх и вперился в высокого северянина Туй. «Бери метлу, расчисти дорожки. С левой стороны сада, вот тут. Увижу хоть крошку земли на плите, три удара плетью». Со вздохом Юлиан взялся за работу, поглядывая на другую сторону двора, где был отстроен еще один барак, чуть ближе к дому. Оттуда вышли еще с десяток рабов, облаченных в одежды подороже. «Домовые рабы», — подумал Юлиан, наблюдая, как мужчины скрылись в имении. Очень быстро узник все закончил, прошелся взад-вперед и проверил свою работу. Тогда его заставили мести в ином месте. Работа была несложной, все трудились не спеша, хотя надсмотрщик, для порядка, все-таки выписал пару ударов плетью нескольким рабам, чтобы сильно не расслаблялись. Ближе к вечеру Юлиана заставили вырывать сорняки между цветущих бело-розовых кустов ладанника. Закатав штанины шароваров, он опустился коленями на землю, где провозился до ночи, перебираясь на корточках почти по всему саду. А когда его никто не видел, Юлиан поднимал глаза и рассматривал стену, подползая к ней едва ли не вплотную. Когда багряный закат вспыхнул яркими красками на горизонте и день стал неумолимо быстро гаснуть, садовых рабов загнали в бараки. Грохнул засов. Другие вампиры деловито разлеглись на свои лежанки и стали переговариваться между собой. Говорили тихо, боясь вызвать гнев насмотрщика, живущего через стенку в том же бараке. Юлиан, не произнеся за день ни слова, скрючился на лежанке и смотрел на свою отрубленную руку, думая, что с ней делать. «Хмурый, а ты грабли убрал в сарай?» — спросил смуглый раб Аир с каштановыми вьющимися волосами. «Убрал, убрал. Не боись, плети не получим». «Да я тебя знаю», — огрызнулся недовольно Аир. «Два дня назад из-за тебя же по спине и получил». «Я уже извинился», — отвернулся к стене Хмурый. Рабы ненадолго затихли, а Аир посмотрел на Юлиана. «Эй, ты, тебе там хозяин язык, что ли, вырезал?» — спросил Аир, который ни разу не услышал от нового раба за день ни слова. «Нет», — коротко сказал Юлиан. «Как тебя звать?» «Юлием», — назвал его хозяин, — ответил за Юлиана другой раб, ближе всех к двери. «Да я ж не тебя спрашиваю, курчавый», — возмутился Аир. Юлиан промолчал, затем, решив, что может узнать у рабов как бы невзначай много полезного, все-таки решил завести разговор. «Да, Юлием меня звать, или Юлианом», — вздохнул Юлиан. «Я из Наэля». «А, тогда понятно, что такой бледный черноволосый, как ворона», — кивнул Аир. За стеной раздался недовольный стук. «Замолчите, рты! Или я вам помогу!» — закричал надсмотрщик, стуча по стене, судя по всему, палкой. Понимая, что Туй не даст нормально поговорить, Юлиан вновь отвернулся к стене и замолк, как и все вокруг. Он ощупал пальцами струп на пульсирующем от боли запястье. Скоро там из того, что знал о регенерации старейшин Юлиан, должна показаться новая белоснежная кость, которая будет постепенно удлиняться и обрастать свежим мясом и сетью кровеносных сосудов. Юлиан весь день думал, что делать, и пришел к выводу: быстро убежать не получится. Помимо злющего и мерзкого Туя, по саду периодически расхаживал громыхающим шагом караул. Неизвестно, сколько еще охранников находилось в доме и у ворот. У Иллы Ралмантона вся прислуга, кроме мага и двух телохранителей, как понял Юлиан, состояла исключительно из вампиров, существ сильных и опасных. Это во-первых. Во-вторых, надетый браслет-клеймо, который время от времени занудно подрагивал, придется рубить вместе с рукой, иначе его никак не достать. И тогда Юлиан останется полностью без двух рук, не способный даже защищаться. Гарантированно немощный калека на ближайший сезон. Поэтому избавляться от кисти нужно в самом конце, у реки, возможно, с помощью вериотели. В-третьих, помимо забора вокруг особняка Иллы, есть еще одна проблема. Золотой град с невероятной высоты ограждением. И в этом золотом граде, как в муравейнике, копошится воинственная стража, совершая постоянные обходы не только по улицам, но и по галереям на стенах. Побег казался невозможным. Юлиан печально вздохнул, понимая, что еще долго не увидит своих любимых вериотели, мафейку. Но пока нужно было решить одну проблему. Схватившись острыми зубами за рукав рубахи, Юлиан помог себе рукой оторвать крупный лоскут. Тогда, опять приложившись клыками, он и его изорвал на две полоски, широкую и тонкую. Нужно сделать так, чтобы рука не регенерировала. Иначе уже спустя месяц, как покажется новая кость, у Иллы Ралмантона возникнут вопросы, которые объяснить будет куда сложнее, чем невосприимчивость к магии. Сжав челюсть, чтобы не закричать, Юлиан наложил ткань на обрубок и очень туго обмотал его сложенным в несколько раз по ширине тонким лоскутом. Затем сделал это снова, разорвав другую часть рукава, пока, наконец, пережатое и туго обмотанное запястье не онемело. Трясущейся рукой мужчина стер пот со лба. Юлиан никогда еще не терял в своей жизни конечностей, но Лагот Валарир, навещавший Ли Лиаданов, один раз поделился занятной историей. Будучи охотником неопытным и, если честно, глупым, виконт как-то угодил в свой же собственный следовой капкан и лишился ступни. Его лекарь обмотал ногу Лагота с таким усердием, что старейшина и вовсе перестал ее чувствовать. И по наказу этого же горе-целителя продолжал регулярно намертво обкручивать лодыжку бинтами с мазью. К удивлению Лагота Валарира, новая кость не показалась даже спустя сезон. Проходив и промаявшись так с полгода, Лагот Калека, наконец, при посещении Ефасы, под всеобщий смех прочих старейшин, размотал остаток искалеченной ноги и дал ему свободу. И только тогда нога стала отрастать. Целью Юлиана было сделать то же самое, только намеренно, не дать простора руке вырасти. Сделав дело, Юлиан тяжело вздохнул и под завывание северного ветра, прозванного среди рабов коротко «злым ветрюганом», стал перебирать в голове варианты побега.